Эпилог. Второе испытание завершилось 3 дня назад. Если не считать Алла и Арила, в башню к указанному сроку не вернулось еще 2. Теперь в команде Торгин было 11 гладиаторов. К моей радости, Гехир вместе с напарником выжили. Ряды мертвых пополнили другие. Да, собственно, мне было плевать на них, я даже их имен не знал. Когда оставшиеся в живых гладиаторы собрались после испытания, чтобы обменяться впечатлениями и вспомнить погибших, я не стал к ним присоединяться. Хоть они и упрашивали меня. Пустошь демона все же интересное место. Еще интереснее было то, что я, невзирая ни на какие магические ограничения, остался в живых. А не присутствовал я на сходке из-за того, что не хотел рассказывать и слушать об Алла и Ариле так, будто они погибли. Только не для меня. Я обязательно их спасу, вырву из лап владычицы проклятых душ. 3-е испытание началось через день после окончания 2-го. Копируя Даирову манеру говорить да двигаться, Рихат расхаживал перед строем гладиаторов и объяснял суть испытания. В этот раз все было проще и сложнее. По времени столь жестко нас более не ограничивали. Вернуться в башню, дабы не умереть, теперь не являлось условием выживания. Нам всем предстояло найти себе учителей, которые подготовили бы нас к турниру 5 башен. Рихат поставил единственное условие. Будущий наставник должен быть одним из гладиаторов, участвовавших в ранее проводившихся турнирах. На все про все нам дали 280 дней. Как раз столько, сколько оставалось до начала нового турнира. Я знал одного гладиатора, к тому же чемпиона прошлого турнира, Гасифа. Где он живет, любезно указали стражники. «Ну, стучи же», — произнес Гехир, когда я замер в нерешительности перед дверью, сколоченной из толстых, обитых железом досок. Я вздохнул и 3-же стукнул в бронзовую колотушку. Через минуту с той стороны послышались шаги. Звякнула щеколда, и дверь отворилась в нашу сторону. На пороге стояла женщина, державшая на руках маленькую девочку. Женщина была одета в традиционное дархасанское платье зеленого цвета, скрывавшее ее тело от шеи до ступней. Волосы на голове были перевязаны пестрым платком. Она оглядела нас придирчивым взглядом карих глаз. «Что нужно почтенным гладиаторам?» «Мы хотим видеть Гасифа». «Вы тоже хотите у него учиться?» Женщина вздохнула. «Он же отказал 5-м. Хотите попытаться?» «Да», я кивнул. «Что ж, проходите». Мы с Гехиром переступили порог, оказавшись в дворе простенького одноэтажного дома. Двор, занимавший большую часть отведенной под жилище Гасифа земли, был чистый и приятно ухожен. Дорожку, по обеим сторонам которой росли небольшие деревца, покрывал хрустящий под сапогами мелкий гравий. «Вот так, Асим, молодец! Нет-нет, выше клинок, ровнее, следи за центром тяжести». Увлеченный занятиями с мальчиком на вид лет 10, Гасиф не сразу заметил нас, стоявших в отдалении и наблюдавших за тренировкой. «Так, Асим, иди в дом, отдохни». Гасиф покосился в нашу сторону. «Пап, я еще не устал». Мальчик взмахнул деревянным мечом. «Иди, я сказал. Потом продолжим». «Хорошо». Понурив голову, юный воин побрел к дому. «Так-так». Гасиф упер массивный кулак в бок. «Надо же, сам герой Наевый пожаловал ко мне в гости. Чем могу помочь, Шаин?» «Прости, твоего друга еще не знаю». «Это Гехир. Тебя, Гасиф, он уже знает». Чемпион турнира кивнул. «Так, зачем пожаловали?» «Хотим, чтобы ты взялся за наше обучение». «Это хорошо, что хотите учиться. Только вот я никого не обучаю». «Гасиф, прошу». «Ты победил меня в честном поединке. Мне нечему тебя учить». «Я уверен, что ты мне поддался. Не мог такой слабак, как я, так легко одолеть чемпиона турнира». «Не мог». Гасиф вновь кивнул. «Но это если бы у меня был Сарис, мой двуручный меч. Но его не было. Так что ты победил. Поэтому забирай своего дружка и проваливайте. Я буду обучать только девчонку с огненным мечом, которая была с тобой». Я вздрогнул. «Алая?» «Да, именно ее». «Гасиф, ты не сможешь ее обучить? Алая в плену». Гехиру я уже раскрыл свою тайну, так что мог свободно говорить в его присутствии. До сих пор он был единственным, кому я доверился. «Продолжай», — говорил мне взгляд Гасифа. «Тогда Алая пришла мне на помощь, а вот о любви к ней я лучше промолчу. Дехир знает, этого достаточно. Я не могу бросить ее и оставить в плену. Но и вытащить, если останусь слаб, не смогу. Все так серьезно?» Он потер щетинистый подбородок. «Гораздо серьезнее. То есть вы пришли ко мне не ради турнира?» «Да», — мы одновременно кивнули. Некоторое время он разглядывал нас, о чем-то думая. «Хорошо, я буду вас обучать, но с одним условием». Мы молчали, ожидая продолжения. «Вы безоговорочно будете делать все, что я вам скажу». Мы с Гехиром переглянулись. По его глазам я понял, он не собирается отступать. «Хорошо, мы согласны». «Тогда добро пожаловать, ученики».